Часть вторая. Великая война, не ставшая отечественной. Глава пятая. Мировая война. Командир стальной суворовской дивизии. Карпаты. На фронт Лавр Георгиевич Корнилов прибыл в августе 1914 года и сразу же вступил во временное командование 48-й пехотной дивизией. Во время одного из первых встречных сражений в начале войны у Равы Русской и Городка 4-й австро-венгерский корпус нанес сильный удар у Комарна по русскому 24-му армейскому корпусу, в состав которого входила Корниловская дивизия. В том бою она потеряла почти всю артиллерийскую бригаду, более 20 полевых орудий и много людей, погибшими и пленными. Однако это поражение не бросило тень на генерала Корнилова. Прямыми виновниками неудачи были иные лица. Поскольку в самых сложных ситуациях дня 29 августа он продемонстрировал личную храбрость. Но в то же время некоторые начальники стали говорить, что этому дивизионному генералу искусство маневра было неведомо. Он умел только рваться вперед, очертя голову. Перед этим дивизия прошла первое испытание на прочность. Зацепившись за городок Миколаев, 24-й корпус своим правым крылом выдвинулся вперед и был охвачен австрийскими войсками. Их атаки следовали одна за другой. Назревал прорыв на участке 48-й дивизии. Вот в той опаснейшей ситуации и удалось Лавру Георгиевичу продемонстрировать примерное для других личное командирское качество. Неприятель сконцентрировал свои наступательные усилия против Корниловской дивизии с пока не пугающим их названием «Стальной». В критический эпизод боя генерал лично повел в контратаку, в штыковую рукопашную схватку свой последний дивизионный резерв силой в один пехотный батальон. Поступок был суворовский. Австрийцы на какое-то время оказались отброшенными прочь. Однако уже вскоре они вновь проявили настойчивость и обошли 4 русских полка. Теперь Корнилову пришлось их немедленно отводить назад, чтобы не оказаться в полном окружении. В тех боях Корнилову и его подчиненным пришлось вплотную познакомиться с мощью огня тяжелой немецкой артиллерии. Германцы стреляли из орудий крупных калибров снарядами, которые фронтовики прозвали чемоданами. Для них был характерен полет с хрипящим звуком. Прямое попадание такого чемодана в окоп и блиндаж имело самые гибельные для людей последствия. Когда фронтовая организация устоялась, генерал-майор Корнилов был назначен командиром 1-й бригады 49-й пехотной дивизии, но в этой должности он не пробыл и 2 месяцев. В конце 1914 года следует назначение командиром 48-й пехотной дивизии, одной из наиболее прославленных в рядах русской армии во время Первой мировой войны. Эта дивизия имела название «Стальной пехотной». Именовалась она еще и «Суворовской дивизией». В ее состав входили пехотные полки, овеянные славой великих русских полководцев генералиссимуса Суворова-Рымникского и генерал-фельдмаршала Румянцева-Задунайского. Об этом говорили сами названия полков: 189-й Измаильский, 190-й Очаковский, 191-й Ларго-Когульский и 192-й Рымникский. До войны дивизия дислоцировалась на территории Казанского военного округа. В городе Самаре располагались дивизионный штаб и 189-й пехотный полк. В Уфе стоял Очаковский, 2 других полка, составляющих вторую бригаду, квартировали в степном Оренбурге. Свою родословную эти воинские части, за исключением 190-го полка, вели с 1811 года. Полковая биография пехотинцев-очаковцев начиналась несколько раньше, с 1804 года. Стальная дивизия с первых дней войны показала себя крепко сколоченным еще в мирное время воинским коллективом. Показателем ее качества могут служить маршевые пополнения, которые приходили из Поволжья, где оставались запасные батальоны полков дивизий. Подчиненные Корнилова, в частности, надлежащим образом относились к казенному имуществу, или, иначе говоря, суворовцы не воспринимали как мотивацию для своего поведения на войне бытовавшую тогда в армии поговорку «казенное в огне не горит, в воде не тонет». Что это означало в жизни? Ответ на этот вопрос наилучшим образом дает профессор белоэмигрант, генерал-лейтенант Николай Николаевич Головин в своем труде «Военные усилия России в Первой мировой войне». «Моя армия переживала сапожный кризис. Я лично объехал для проверки корпуса некоторые дивизии и полки. Оказалось, что все прибывающие маршевые роты, а их в этот период прибывало много, почти поголовно прибывали со старой, никуда не годной обувью. Между тем, согласно установленному порядку, все чины маршевых рот, высылаемых запасными батальонами, снабжались совершенно новыми сапогами. В ближайшие же дни выяснилось, что чины маршевых рот, проходя через деревни, продавали новые сапоги, обменивая их на никуда не годные, причем производилось это почти повально. Все опрошенные после поимки совершенно искренне отвечали, что они думали, что когда придут в окопы, им должны дать новые сапоги. Одновременно с этим открылось, что торговля казенным вещевым удовольствием приняла настолько массовый характер, что произведенный местной полицией обыск в селах, лежащих на пути прохождения маршевых рот, обнаружил даже небольшие мастерские, в которых перешивали солдатские полотнища палаток в юбки для деревенских баб. Генерал Деникин, будущий преемник Корнилова на посту командующего Белой добровольческой армией, тогда командир соседней 4-й стрелковой дивизии, объяснял первую фронтовую неудачу Лавра Георгиевича тем, что дивизия и ранее не отличалась устойчивостью. Но очень скоро в руках Корнилова она стала прекрасной боевой частью. В своих воспоминаниях «Путь русского офицера» Деникин восхищается такими командирскими, человеческими качествами Корнилова, как умение воспитывать войска, личная храбрость, которая страшно импонировала войскам и создавала ему среди них большую популярность, наконец, высокое соблюдение воинской этики в отношении соратников, свойство, против которого часто грешили многие начальники. Новое наступление на Востоке силами Юго-Западного фронта началось в ноябре 1914 года. 48-я пехотная стальная дивизия генерала Корнилова, бок о бок с которой пробивалась вперед 4-я стрелковая бригада, которая в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов получила название «Железная», которой командовал генерал Деникин. Его бригада вскоре была развернута в 4-ю стрелковую дивизию. Это было первое знакомство Лавра Георгиевича со своим будущим единомышленником по белому движению, которое выльется во фронтовую дружбу. Стальная дивизия и железная бригада прорвали неприятельские позиции, которые тогда еще не создавались по всем правилам полевого фортификационного искусства. После этого русская пехота начала пробиваться по горным перевалам через заснеженные Карпаты и вскоре оказалась на их противоположном склоне. Отсюда открывался путь на венгерскую равнину. Из Закарпатья можно было прицелиться для удара в направлении на Будапешт и далее на австро-венгерскую столицу Вену. Это стало бы осуществлением одного из двух стратегических планов на большую войну в Европе, которые заранее разрабатывались в российском генеральном штабе. В случае успеха широкомасштабной наступательной операции Германская империя теряла своего главного союзника. В таком случае блок центральных держав терпел в столкновении с Антантой поражение. Прорыв пехотной дивизии и стрелковой бригады, во втором эшелоне которых наступала вторая сводная казачья дивизия генерала Павлова в ходе Галицийской битвы 1914 года, создал выгоднейшую ситуацию. Поддержи тогда генерал Брусилов главными силами своей 8-й армии прорвавшиеся через Карпаты войска, и начало Первой мировой войны могло ознаменоваться крупной победой русского оружия на венгерское равнине. Однако действительно способный и удачливый полководец Алексей Алексеевич Брусилов, тогда еще только командующий одной из левофланговых армий, не решился проявить инициативу. Он не стал наращивать усилия на участке прорыва неприятельского фронта, хотя именно там наметился наибольший тактический успех в ходе наступления 8-й армии. Свое не самое лучшее слово в той ситуации сказал и командующий Юго-Западным фронтом генерал Иванов. Он неожиданно приказал Брусиловской армии изменить направление наступления и идти не в сторону Карпат, а на север, нацеливаясь на древнюю польскую столицу город Краков, который тогда входил в состав Австро-Венгерской империи. В итоге таких неразумных действий слабо прикрытый австрийскими войсками Будапешт, до которого по равнине было рукой подать, был выведен из-под удара. В итоге и хорошо защищенный Краков взять не удалось, и стратегическая инициатива на пороге Венгрии оказалась безвозвратно потерянной. Австрийское командование в лице главнокомандующего генерала эрцгерцога Фридриха и начальника генерального штаба генерала графа Конрада фон Гетцендорфа быстро опомнилось от такой неожиданности. Русские войска оказались на Дунайской стороне Карпатских гор. К месту прорыва спешно перебрасывались сильные резервы, вовремя подоспела помощь и от германцев, которым пришлось выручать союзников. Фактически, авангард русского юго-западного фронта оказался под ударом превосходящих вражеских сил. Сразу же завязались тяжелые бои, 48-я пехотная стальная дивизия Корнилова и 4-я стрелковая железная бригада Деникина с трудом отбивались от наседавшего с трех сторон противника, превосходного в силах.